Год 2014. Криминальная хроника. По данным МВД, на начало 2014 года на территории России, в странах СНГ и дальнего зарубежья действуют 428 воров в законе. В СИЗО и колониях России отбывают наказание еще 75 авторитетов. Часть воров, как убитый Мелкадзе, отошли от дел и раскороновались. Таких несколько десятков. По оперативным данным, в последнее время многие воры в законе ведут свои дела из Италии, Франции, Греции и ОАЭ. Этнический состав лидеров отечественного криминального мира фактически не меняется. Большинство из них по-прежнему выходцы из Грузии. После расстрела патриарха криминального мира деда Хасана в январе 2013 года его трон по-прежнему пустует. Главным претендентом на него считается Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой. Пока он отбывает срок в Испании, но скоро должен выйти на волю. Сейчас реальной властью в российском криминальном мире, как считают силовики, обладают Олег Шишканов, Шишкан, Владимир Тюрин, Тюрик, контролирующий крупный бизнес в Сибири, Сергей Аксенов, Аксен, а также Алексей Петров, Петрик. Однако все эти расклады могут измениться после освобождения из испанской тюрьмы Захария Калашова, Шакро Молодого. В сферу его интересов входили самые различные торговые предприятия и фирмы, рынки, казино, банки и нефтегазовый комплекс. При этом он вел бизнес как со славянскими, так и с кавказскими ОПГ. Но за несколько лет бурной деятельности Шакро Молодой заимел множество врагов. На него неоднократно покушались как в Москве, так и в родной Грузии. Он был ранен несколько раз. Президент России Владимир Путин назначил нового начальника московского уголовного розыска – Мура. Им стал генерал-майор полиции 49-летний Игорь Зиновьев. Генерал-майор полиции Игорь Зиновьев резкий карьерный скачок сделал в тот период, когда ГУ МВД по Москве возглавлял Владимир Колокольцев. Проработав до этого 9 лет начальником криминальной милиции Центрального административного округа Москвы, в 2011 году после переаттестации он стал сначала заместителем начальника УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по Москве с присвоением звания полковника, а уже в декабре 2011 года был назначен начальником УВД по Северному административному округу Москвы. В органах правопорядка генерал-майор служит с 1985 года, причем начал с должности оперуполномоченного угрозыска. Коллеги характеризуют его как жесткого и умелого руководителя с огромным опытом работы в уголовном розыске. Стало известно о возобновлении расследования уголовного дела в отношении одного из трех беглых предполагаемых членов банды Георгия Архипова, являвшийся в 1990-х годах силовым подразделением екатеринбургской группировки «Центровых». На счету банды числятся не только грабежи и вымогательства, но и заказные убийства, а также взрыв в аэропорту Будапешта самолета Ил-76. Большинство членов группировки уже были осуждены и отбыли наказание. По оперативным данным, банда Георгия Архипова была создана в 1991 году. Ее члены работали в Первоуральске, расположен в 40 километрах от Екатеринбурга, под прикрытием коммерческой компании «Регион». В 1992 году она присоединилась к группировке «Центровых», которые в то время начали конфликтовать с ОПС «Уралмаш» за влияние в регионе. Один из видных членов «Центровых», Николай Широков, начал снабжать их огнестрельным оружием и взрывчаткой. В 1993 году Николай Широков был убит уралмашевцами в Венгрии. Члены бригады Архипова решили отомстить и взорвали в аэропорту Будапешта самолет Ил-76, принадлежащий компании «Урал», на которую претендовала ОПС «Уралмаш». Для этого они перевезли из Свердловской области в Венгрию на автомобилях несколько десятков килограммов гексогена. От взрыва самолет был разрушен, но никто не пострадал. Кроме того, по версии следствия, члены банды Архипова причастны к ликвидации ряда свердловских предпринимателей, не согласных с деятельностью центровых. В частности, киллерами банды были ликвидированы владелец кафе «Чусовое», «Ягуар» и «Дебют» Магомедов, а также директор фирмы «Триада» Алексей Пономарев. Убийство последнего вызвало широкий резонанс, так как произошло на городском пляже. Киллеры, приехавшие на мотоциклах, расстреляли бизнесмена на глазах многочисленных отдыхающих. Задержания членов банды, включая Георгия Архипова, начались в 1995 году. Из-за того, что следствие по делу было передано в Генпрокуратуру, вынесение приговора по делу произошло только в 2002 году. Тогда Свердловский облсуд приговорил лидера банды к 9 годам лишения свободы. Он вышел через полтора года после приговора, так как отсидел большую часть, находясь под следствием. Остальные члены банды получили от 3 до 13 лет лишения свободы. При этом ряд эпизодов, в том числе по взрыву самолета, был исключен за истечением срока давности. Прокуратура Чувашии утвердила обвинительное заключение и направила в Верховный суд республики уголовное дело 10 предполагаемых членов организованного преступного сообщества, ОПС, Андрея Финогянова, ФИН. По данным обвинения, ОПС специализировалась на вымогательстве денег, мошенничествах на рынке жилья, организации незаконного игорного бизнеса. Следствие инкриминирует ФИНу и его подельникам в общей сложности 50 преступных эпизодов. Андрей Финогенов, ФИН, был возведен ворами в законе в статус положенца по Чувашии в 2002 году, после чего создал преступное сообщество, объединившее 9 группировок, насчитывавших от 3 до 12 человек. ОПС стало контролировать Канашский, Шумерлинский, Маргаушский, Козловский и Батыревские районы, а также два самых крупных города Чувашии – Чебоксары и Новочебоксарск. Следует отметить, что 6 из 9 ОПГ, входивших в преступное сообщество ФИНа и насчитывавших, по данным следствия, не менее 49 человек, в настоящий момент считаются ликвидированными. По целому ряду приговоров, вынесенных чувашскими судами в 2007-2011 годах, их члены были признаны виновными в совершении свыше 200 преступлений в отношении более 170 потерпевших и приговорены в общей сложности к 430 годам лишения свободы. Неизвестные расстреляли на парковке в Подмосковье мужчину, выходившего из магазина с женой и детьми. По данным источника агентства в правоохранительных органах, раненый — это Дато Мелкадзе, 1964 года рождения, известный в криминальных кругах как Дато Патийский. В воровском мире Дато Патийский прославился тем, что, как считают воры, участвовал в расстреле известного вора в законе Автандила Чихладзе по прозвищу Квежо и его жены 12 апреля 1994 года в их квартире на Ломоносовском проспекте. По данным Республиканского следственного управления СКР, лидер Мордвы Владимир Казанин создал преступное сообщество в конце 1990-х из одноименной молодежной группировки. В состав ОПГ входило несколько устойчивых вооруженных банд, у каждой из которых был свой руководитель. В течение нескольких лет участники сообщества, оказывая давление, угрожая и применяя силу, собирали с бизнесменов деньги. За отказ платить дань избивали, пытали и убивали. Лидеров и активных участников группировки задерживали в течение нескольких лет, и в целом силовики задержали и арестовали более 50 участников. Доказана их причастность к совершению более 180 преступлений. Из незаконного оборота изъято 53 единицы огнестрельного оружия. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из региональных отделов полиции пресекли в Москве сходку воров в законе. Встреча проходила в одном из ресторанов на северо-западе столицы. На сходке, в частности, присутствовал 42-летний Константин Васильев по кличке Костя Шрам, а также представители криминальных структур Владимирской области. На встрече планировалось обсудить передел сфер влияния. Всего в ходе проведенной операции было задержано около 50 человек. Задержание происходило при силовой поддержке сотрудников СОБРа МВД. В настоящее время задержанные дактилоскопированы и проверяются на причастность к тяжким и особо тяжким преступлениям, сообщает МВД РФ. В Подмосковье был убит экс-президент и основатель сети магазинов бытовой техники «Партия» и коммерческого банка «Рост» Александр Минеев. В последнее время он сосредоточился на операциях с коммерческой недвижимостью. Александр Минеев попал в засаду, устроенную киллерами, на одном из перекрестков на улице. Когда машина бизнесмена остановилась на красный сигнал светофора, с ней поравнялся темный внедорожник, после чего в нем опустилось стекло и раздались выстрелы из автомата. Шансов выжить у Александра Минеева не было. Убийца, который вел огонь в упор через боковое стекло пассажирской двери, буквально изрешетил бизнесмена. На месте происшествия эксперты нашли 27 гильз от автомата Калашникова. Позже это преступление будет раскрыто. Итоги в МВД. Выступая на коллегии ГУ МВД по Москве, посвященной итогам работы полиции в 2013 году, глава МВД РФ Владимир Колокольцев жестко раскритиковал действия стражей порядка. Оказалось, что добившись в целом неплохих результатов в своей работе, они занимались и приписками, не учитывали заявления граждан, а на некоторые происшествия должным образом реагировали только после того, как они становились сюжетами центральных телеканалов. Но особое беспокойство у него вызвал рост этнической преступности. На 36,2% увеличилось число противоправных посягательств, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Из них 95% — гражданами государств-участников СНГ, сказал он, потребовав, чтобы полицейские разрабатывали и привлекали к ответственности прежде всего лидеров этнических преступных сообществ. Эта задача, напомнил он, была поставлена перед полицией президентом РФ и остается одной из наиболее приоритетных. Но эта работа должна проводиться не на бумаге, а на деле. Однако, если рассмотреть более подробно, то выясняется, что по этим 164 раскрытым по статистике преступлениям возбуждено всего 14 уголовных дел, вскрыл тайны статистической отчетности министр. Не лучшим образом, отметил он, поставлена в столице и профилактика правонарушений. Отметим, что в этом году в столичном главке полиции запланирована инспекторская проверка МВД, по результатам которой на пенсию может отправиться еще целый ряд генералов и старших офицеров. Криминальная хроника. В июне Челябинский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела лидера криминальной группировки «Турбазовские» Сергея Чащина. Сергей Чащин и большинство членов его группировки были задержаны сотрудниками ФСБ в ноябре 2012 года. Тогда правоохранители отмечали, что задержали банду, на счету которой было не менее 30 заказных убийств. По версии следствия, члены банды более 15 лет контролировали один из крупнейших городов региона – Миасс, а также выполняли заказные убийства по всей России, в том числе по заказу бывшего главы администрации Миасса Ардабьевского. Подсудимый Чащин пошел на сделку со следствием, поэтому его дело рассматривается отдельно в особом порядке. Ему предъявлены обвинения в организации банды, статья 209 УК РФ, организованного преступного сообщества, статья 210 УК РФ, в незаконном обороте оружия, статья 222 УК РФ, и организации десятков убийств, статья 105 УК РФ, на территории Московской, Ростовской и Челябинской областей. В Таиланде полицией был арестован основатель Щелковской преступной группировки из Подмосковья Александр Матусов, известный в криминальных кругах под прозвищем «Басмач». СКР разыскивал его за бандитизм и серию убийств, совершенных в ходе криминальных разборок. Поймали авторитета на окраине курортной Паттайи случайно, так как он был задержан за управление скутером в нетрезвом виде. Правоохранительные органы считают, что Басмач еще в 1990-е годы создал и возглавил Щелковскую ОПГ, участники которой в ходе криминальных разборок, а также по найму, совершили несколько десятков убийств как в Московской области, так и в других регионах России. Основной костяк ОПГ был арестован еще в 2009 году, а еще через два года на основании вердикта присяжных Мособлсуда активные участники группировки были приговорены к срокам от 5 до 21 года заключения. В частности, им вменялся в вину расстрел участников конкурирующей группировки. Замоскворецкий райсуд Москвы вынес первый приговор по уголовному делу о скандальной афере на сумму в 1,3 миллиарда рублей с поставками для нужд Федеральной службы исполнения наказаний, ФСИН, электронных браслетов. Замначальника отдела по обеспечению экономической безопасности оперативного управления ФСИН Александр Тюрин получил 4 года лишения свободы за то, что вместе с коллегой Игорем Фоменко вымогал 80 миллионов рублей у руководства подведомственного ВГУП Центр информационно-технического обеспечения и связи ЦИТОС, где и производились браслеты. За эти деньги офицеры обещали закрыть глаза на выявленные там нарушения и решить проблемы предприятия. Тюрин заключил сделку со следствием и частично возместил ущерб. Тайная борьба спецслужб. 14 февраля 2014 года в одном кафе на улице Покровка в центре столицы встретились некий гражданин Чухлип, советник гендиректора одной из коммерческих фирм, а по совместительству агент Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУБЭП ИПК и офицер ФСБ России Игорь Демин. Разговор шел об оказании Деминым возмездной покровительственной помощи одной из коммерческих структур в случае появления у нее каких-либо нежелательных проблем. Проще говоря, о предоставлении крыши. Чухлип предложил сотруднику ФСБ заглянуть в корзиночку для хлеба, стоящую на столике, где лежали 10 тысяч долларов США. Сумма, которую представитель спецслужб мог бы теперь получать за свои услуги ежемесячно. Эта встреча на Покровке должна была быть завершением оперативной разработки, проведенной элитным подразделением МВД России в отношении коррумпированного сотрудника ФСБ России. На самом деле, один за другим были задержаны сам Чухлип и оперативники ГУЭП ИПК, организовавшие операцию. Позже были задержаны даже их руководители, включая начальника главка генерала Дениса Сугробова. В официальной версии Следственного комитета России в злосчастном кафе сотрудниками ФСБ была пресечена преступная провокация, организованная группой офицеров ГУЭП ИПК МВД, образовавших опасное преступное сообщество. Так появилось еще одно громкое дело, так называемое дело о преступном сообществе ГУЭП ИПК МВД России. Дело получило колоссальный общественный резонанс. Появились десятки версий о причинах и последствиях ареста генерала Сугробова, которого причисляли то к политзаключенным, то к главным борцам с коррупцией, то к самим коррупционерам. Поводом для спекуляций стал и стремительный карьерный рост генерала, ставшего руководителем главка МВД в 34-летнем возрасте. Сугробов родился в 1976 году, что связывали с влиянием высоких покровителей в окружении самого президента России. Позже в статье газеты «Московский комсомолец» содержалась версия о якобы участии генерала в нелегальном обналичивании денежных средств совместно с крупными платежными системами. В другой газете появлялись статьи, в которых Сугробов, наоборот, изображался главным борцом с черной обналичкой, перешедшим дорогу влиятельным руководителям Слубянки. Еще больше скандал разгорелся после загадочной гибели друга и заместителя Сугробова, генерал-майора полиции Бориса Колесникова. Согласно официальной информации, он покончил с собой после очередного допроса 16 июня 2014 года, выбросившись с пожарной лестницы в здании главного следственного управления. Интересно отметить, что несколькими неделями ранее, находясь в СИЗО, Колесников получил черепно-мозговую травму. Не совсем понятно, зачем вообще нужно было вывозить генерала в день смерти из изолятора для проведения допроса, если в СИЗО для этих целей есть все необходимые условия. Разбираясь в случившемся, СМИ додумались до версии, что Колесников жив, но попал под программу защиты свидетелей. И это несмотря на то, что официальные похороны генерал-майора состоялись, и его тело находилось в открытом гробу. Так постепенно родилась версия о конкуренции ГУЭП и ПК МВД с ФСБ России и даже о тайной войне между ведомствами МВД и ФСБ. Так на чем же на самом деле строится красивая версия невидимой войны МВД с ФСБ, всплывшей на поверхность в ходе массового ареста офицеров ГУЭП и ПК? Главный довод приверженцев этих «звездных войн» состоит в том, что генералы Слубенки не простили Сугробову оперативной разработки действующего офицера ФСБ. Однако факт возбуждения в отношении сотрудников ГУЭП и ПК уголовного дела по статье «Организация преступного сообщества» свидетельствует, что официальная разработка данной группы велась оперативниками ФСБ задолго до встречи Чухлиба с Деминым. Но специалисты знают, что собрать доказательства для возбуждения дела по такой статье — это работа как минимум нескольких месяцев. Должна быть обнаружена информация, которая ясно дает понять, что задержанные являются не просто организованной группой лиц, но именно преступным сообществом. Это требует очень качественной оперативной работы с выявлением схемы взаимодействия между разными участниками сообщества, распределением ролей. А главное, необходимо доказать преднамеренный преступный умысел, с которым совершались те или иные действия. А то, что на представленных в Следственный комитет документах стоит шапка ФСБ, само по себе еще ничего не значит. Предполагаемому преступному сообществу офицеров из ГУЭП и ПК вменяется более 10 эпизодов провокации взятки. По мнению действующих оперативников МВД, громкое дело Сугробова — это не попытка показать полицейским ищейкам их место, а вынужденная мера, направленная на борьбу с перегибами в практике конкретной группы офицеров в ГУЭП и ПК МВД. Видимо, они в какой-то момент поставили на поток неприемлемые методы работы и наплевали на предупреждения, которые им наверняка поступали. Для самих органов ФСБ такие резонансные операции — меры вынужденные и нежеланные. Действительно, чекисты не занимаются самопиаром, нет им от этого никакой выгоды. В то же время сыщики в один голос твердят, что реализацию разработки в отношении сотрудников МВД или ФСБ невозможно проводить без уведомления органов собственной безопасности соответствующего ведомства. Этим правилам пренебрегать нельзя, так как немало мошенников, попадающих в поле зрения сотрудников уголовного розыска, любят выдавать себя именно за действующих офицеров спецслужб. Этот скандал в МВД затронул других лиц, плавно перейдя на следующий год. Криминальная хроника. В подмосковном Одинцове было совершено покушение на гендиректора крупнейшего в городе рынка ООО «Одинцовское подворье», районного депутата от «Единой России» Сергея Журбу. Киллер выстрелил в него из снайперской винтовки и тяжело ранил. В 2010 году господин Журба уже пережил одно покушение, которое правоохранители связывали с боевиками Одинцовской бригады Белкина. Господин Журба проходит ключевым свидетелем по делу одного из главарей Орехово-Медведковской преступной группировки Дмитрия Белкина, «Белок», который был задержан в Испании, после чего он был выдан России. Сейчас он находится под судом по обвинению в 22 убийствах и 2 покушениях. По предварительной версии, покушение может быть связано со спором о компании «Одинцовское подворье», и за покушением могли стоять лидеры Одинцовской бригады Ореховской ОПГ. Система госзащиты. Система госзащиты действует в России уже несколько лет, и число участников программы стабильно растет. Это целый комплекс по защите фигурантов уголовных дел, прокуроров, следователей, судей и других силовиков. Под защиту обычно берутся не только они сами, но и их семьи. Как и в других странах, подзащитному могут не только предоставить круглосуточную охрану, но и сменить его имя, место жительства, скрыть все его данные из информационных баз. Самыми распространенными на сегодняшний день видами защиты являются личная охрана человека и его жилища, обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице, а также временное переселение в безопасное место – на конспиративную квартиру, либо на специальную базу. Под госзащиту обычно попадают важные свидетели, фигуранты резонансных уголовных дел, о терроризме, организованных преступных сообществах, бандах. В настоящее время под госзащитой находятся некоторые федеральные судьи, обвиняемые по делу оборонсервиса и участники так называемого «игорного скандала» в Московской области. Между тем, сотрудники Управления по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, УОГЗ МВД, регулярно сталкиваются со случаями, когда их подопечные игнорируют правила и инструкции по безопасности или злоупотребляют госзащитой. Сплошь и рядом происходят ситуации, когда подзащитные игнорируют требования безопасности, например, выходят из дома, никого не предупредив. Или почему-то считают, что когда они находятся в отпуске, то и угроза пропадает. Так и говорят нам: «Вот когда выйду на работу, тогда и охраняйте». Это же абсурд, когда оперативник должен отвечать за игнорирующего требования человека. Даже доходит до анекдота, когда сотрудникам приходится бегать за своим подзащитным. По его словам, причиной такого поведения обычно является усталость от постоянной напряженной обстановки, поэтому защищаемые стремятся вырваться из-под опеки и не соблюдают правила безопасности. Игнорирование предписаний грозит трагедией. МВД предлагает наделить своих сотрудников такими полномочиями, позволив им полностью снимать госзащиту либо приостанавливать ее на время по собственному усмотрению. Поправки планируется внести в законы о государственной защите судей и должностных лиц и о государственной защите свидетелей и потерпевших. Первый блок изменений позволит самим сотрудникам УОГЗ влиять на решение о том, оставлять либо снимать защиту. Второй блок касается правил подачи заявления о защите и правил его проверки. Так, если сейчас сообщить об угрозах может только сам судья, потерпевший или свидетель, то теперь это смогут сделать и его родственники. Кроме того, если ранее такое сообщение проверялось только трое суток, то теперь этот срок предлагают увеличить до 30. По нынешнему законодательству решение о госзащите принимает суд или следователь по ходатайству самого защищаемого. По статистике, в 2012 году защиту у государства попросили около 4000 человек, причем чаще приходится защищать не судей и прокуроров, на их долю приходится треть обращений, а свидетелей и потерпевших. Криминальная хроника. В конце июля в международном аэропорту Дубая представители силовых структур ОАЭ передали сотрудникам Интерпола нижегородского вора в законе Владимира Вагина, известного под кличкой «Вагон». Он находился в международном розыске с 2009 года, после того, как в Нижнем Новгороде ранил ножом спортсмена из полиции. На своем «Бентли» Владимир Вагин подъехал к кафе «Соха» на помощь друзьям, у которых возник конфликт с дагестанцами. По данным полиции, видимо, не разобравшись в ситуации, криминальный авторитет затеял драку с посторонним посетителем, который ждал такси и наблюдал за разборками на улице. С мужчиной, который оказался выпускником Нижегородской академии МВД и профессиональным кикбоксером, завязалась скоротечная драка, в ходе которой Владимир Вагин, пропустивший удар ногой, полоснул соперника ножом по груди. Потерпевший срезанной раной сумел убежать от криминального авторитета и его друзей, которые на машинах разыскивали его по окрестным дворам, и самостоятельно добрался до больницы. Вагин после инцидента в тот же день покинул Нижегородскую область и вскоре уехал в ОАЭ. Пострадавший, которого охраняли по госпрограмме защиты свидетелей, опознал Владимира Вагина заочно, а свидетели драки описали приметный Бентли авторитета, на котором он приехал на разборку. Задержать Вагина удалось в феврале 2010 года. Он был арестован сотрудниками полиции ОАЭ при попытке вылететь из Эмиратов в Бангкок. Лидер кущевской банды Сергей Цапок, осужденный пожизненно за убийство 12 человек, был найден мертвым в следственном изоляторе номер 1 Краснодара. Смерть, предположительно, наступила из-за острой сердечной недостаточности. И интересно отметить, что в следственном изоляторе был найден повешенным Игорь Черных по кличке Амур. Он был приговорен к пожизненному сроку, в том числе за убийство троих детей в доме фермера в станице Кущевской. Ранее покончили с собой еще два члена кущевской банды — Виталий Иванов, Витамин, и Сергей Карпенко, Рис. Они были найдены повешенными в СИЗО Владикавказа в июле и августе 2011 года. Однако, по словам родственников обвиняемых, на теле погибших были следы насилия. Сам Сергей Цапок, возглавивший кущевскую ОПГ в 2002 году, был приговорен к пожизненному заключению в ноябре прошлого года. Как установил СКР, а вслед за ним и суд, участники его банды совершили 19 убийств, покушение на убийство, а также целую серию других тяжких преступлений. Челябинский облсуд вынес первый приговор по уголовному делу в отношении членов организованной преступной группировки из Нижнего Тагила, Свердловская область. По версии следствия, участники банды, среди которых были бывшие бойцы военного спецназа, занимались похищениями уральских бизнесменов и вымогательством у них денег. Первым к 9 годам лишения свободы был приговорен Владимир Грищенко. Он единственный из обвиняемых, кто пошел на сделку со следствием и дал показания на своих подельников. Дело в отношении остальных подсудимых, которые не признают вины, рассматривается в суде. Хамовнический райсуд Москвы полностью оправдал бывшего следователя по особо важным делам СКР Андрея Гривцова, обвиняемого в вымогательстве, рекордной в истории комитета взятки, в 15 миллионов долларов. Вместо него под стражу был взят экс-полковник МВД Сергей Хацернов. Суд признал его виновным в мошенническом вымогательстве с использованием имени следователя, под которое и вымогались деньги у президента Росэнергомаша Владимира Палихаты за непривлечение к ответственности по рейдерскому делу. В Верховный суд Татарстана передано уголовное дело бизнесмена Мунира Хабибуллина, который, по версии следствия, являлся лидером крупного организованного преступного сообщества, ОПС, «Татары». Сообщество разоблачили в 2003 году. 29 его участников были осуждены за многочисленные убийства. Господин Хабибуллин тогда скрылся и был задержан лишь через 9 лет. Сыщики предполагали, что он покинул пределы РФ, но оказалось, что все это время он спокойно жил в соседней Чувашии, где вел нефтяной бизнес. Свою вину Мунир Хабибуллин признал частично. В Подмосковье были задержаны 5 участников оргпреступного сообщества из Северной Осетии, причастные к десяткам убийств, совершенных в этой республике. На счету банды убийство вице-премьера республики, мэра Владикавказа и начальника УБОПа. При этом, скрываясь от правоохранительных органов, они приняли участие в убийстве замдиректора ОАО «Финансовая лизинговая компания» Андрея Бурлакова. Изъятый у преступников арсенал из 27 автоматов и 22 пистолетов свидетельствует, что они готовились к новым ликвидациям. ГСУ СКР по Московской области закончил расследование громкого уголовного дела об убийстве в подмосковном поселке Переделкино в мае 2012 года президента холдинга «Фабрика мебели 8 марта» Михаила Кравченко. По версии следствия, господин Кравченко стал жертвой своего делового партнера, заказавшего преступление. Обвинительное заключение уже передано на утверждение в прокуратуру. Вскоре материалы дела поступят в Мособлсуд для рассмотрения по существу. Сотрудники Главного управления угрозыска, ГУР, МВД, задержали бывшего спецназовца Андрея Сафронова, обвиняемого в организации особо опасной банды, совершавшей заказные убийства бизнесменов под видом бытовых. По версии следствия, свою банду Андрей Сафронов организовал в 2005 году из посетителей спортзала в подмосковной Ивантеевке, где регулярно тренировался. Там он познакомился с участником войны в Чечне Юриком Хасановым и боксером-любителем Геннадием Шевченко. Затем к участникам банды присоединился бывший морской пехотинец Дмитрий Макаренко. Разбираясь в обстоятельствах происшедшего, сыщики через 2 года вышли на исполнителей этого убийства – Хасанова, Шевченко и Макаренко. Дмитрия Макаренко, учитывая его сотрудничество со следствием, Мосгорсуд приговорил в особом порядке к 17 годам колонии строгого режима. Не признавшие свою вину, Юрик Хасанов и Геннадий Шевченко сели на 25 и 22 года соответственно. Правоохранительные органы Татарстана заявили о разоблачении в республике нового ОПС «Братва». Возбуждено более 10 уголовных дел в отношении 13 человек во главе с предполагаемым организатором Максимом Ионовым. По версии следствия, сообщество орудовало в одном из крупных центров нефтяной и газовой промышленности республики, городе Лениногорске, где контролировало местных предпринимателей. На его счету убийства, покушения и другие преступления. Отметим, именно в Татарстане, впервые в России, борьба с оргпреступностью была организована в общереспубликанском масштабе. Начиная с конца 1990-х годов были разгромлены такие крупные ОПС, как Казанский Хадид Акташ и Жилка, Набережно-Челнинская, 29-й комплекс, Нижнекамская Боксеры и многие другие. Некоторые их лидеры получили впоследствии пожизненные сроки. Отметим, в 2010 году МВД сообщало, что на учете у них стоит около 120 группировок общей численностью 10 тысяч человек, но оценивало ситуацию в республике как стабильную. Сейчас расследование дела ОПС «Братва» продолжается. Уголовное дело в отношении бывшего зампрокурора Московской области Александра Игнатенко по так называемому «игорному делу» закроет суд. Сами следователи прекращать уголовное преследование экс-зампрокурора Подмосковья, крышевавшего нелегальные казино, не намерены, несмотря на противодействие Генпрокуратуры РФ, которая до сих пор не утверждает обвинительное заключение. Хронология игорного дела. В феврале 2011 года сотрудники ФСБ задержали бизнесмена Ивана Назарова и его помощника Марата Мамыева по обвинению в организации сети подпольных казино. Вскоре выяснилось, что бизнесмены были низовым звеном игорной мафии. Согласно материалам уголовного дела, основной доход от нелегального бизнеса получали областные прокуроры, которые за взятки крышевали казино. В мае 2011 года были возбуждены уголовные дела против начальника отдела областной прокуратуры Дмитрия Урумова, прокурора Ногинска Владимира Глебова, прокурора Пушкина Романа Нищеменко, прокурора Клина Эдуарда Каплуна и прокурора Серпуховского района Олега Базыляна. Следствие считало их организованной группой, в которую также входили сотрудники подмосковного ГУВД. На самом верху этой криминальной пирамиды, по версии следователей, находился зампрокурора Подмосковья Александр Игнатенко. Однако сразу после начала следствия он сбежал за границу. Задержали Игнатенко только 1 января 2012 года на территории Польши, а спустя год он был экстрадирован в Россию. Сейчас Игнатенко находится под подпиской о невыезде. Срок следствия в отношении его продлен до конца августа 2014 года. На момент ареста, по данным ФСБ, у Назарова было 1200 одноруких бандитов в 15 городах Подмосковья, которые приносили ему 5-10 миллионов долларов в месяц. Из них почти 80% доходов уходили на взятки. Прокурорам ежемесячно платили 20-30 тысяч долларов, высокопоставленным офицерам МВД 75 тысяч долларов. К 2014 году основное игорное дело развалилось. В нем фактически не осталось обвиняемых. Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительные заключения. Единственная высокопоставленная фигура, в отношении которой до сих пор ведется уголовное дело, это экс-зампрокурора Московской области, генерал юстиции Александр Игнатенко. Он обвиняется в получении взяток. Но, как говорят источники в правоохранительных органах, направить дело в отношении Игнатенко в суд будет очень сложно из-за позиции генпрокуратуры. В то же время сами следователи прекращать уголовное преследование экс-прокурора не торопятся. Между тем, организаторы подпольных казино почти сразу после ареста заключили сделки со следствием и вышли на свободу. В конце 2013 года Назаров и Мамыев были амнистированы. Тем временем бизнес-империя Ивана Назарова, главного свидетеля, продолжает процветать. Теперь вместо казино прибыль ему приносят суши-бары, а в помещениях, где располагались однорукие бандиты, разыгрываются лотереи «Бинго». Криминальная хроника. Московский областной суд вынес приговор по делу лидера Одинцовской бригады, входящей в Ореховскую ОПГ, Дмитрия Белкина, «Белок», который обвинялся в организации многочисленных убийств и покушений, и Олега Пронина, «Аль Капоне», которому инкриминировалось убийство следователя. Основываясь на вердикте присяжных, признавших обоих виновными и не заслуживающими снисхождения, суд назначил Белку пожизненное заключение, а его подельнику, с учетом ранее вынесенного 7-летнего срока, 24 года колонии. На следующий день после вынесения приговора в Подмосковье произошло 5-е за год убийство, связанное с конфликтом вокруг крупнейшей торговой площадки Одинцова «Одинцовское подворье». Недалеко от своего особняка из автомата Калашникова был расстрелян вместе с женой заместитель генерального директора рынка, в прошлом юрист Виталий Моисеев. Созданный в 1993 году Одинцовский продовольственный рынок практически сразу попал под контроль Ореховской группировки. А чуть позже мать и жена главаря Одинцовской бригады Орехов, Дмитрия Белкина, «Белок», вошли в состав его учредителей. Когда «Белок» в 1998 году ударился в бега, средства, получаемые с рынка, давали ему возможность вести безбедную жизнь в Европе. После задержания в Мадриде «Белка» его родственники были выведены из учредителей, и фактически сразу после этого было совершено первое покушение на гендиректора и совладельца рынка Сергея Журбу. Когда он возвращался из Одинцова домой в деревню Акулово, его рейндж-ровер расстреляли из двух автоматов. Охранник предпринимателя Алимхан Халилов был убит, водитель Алексей Захаров и сам господин Журба ранены. Позже полиция обнаружила еще один труп — сторожа, расположенный рядом металлобазы, убитого шальной пулей. В этом году, когда в Мособлсуде начался суд над Белком, выданным Испанией и обвиняемым в организации 24 убийств и покушений, конфликт вокруг рынка вновь обострился. 4 июня было совершено второе покушение на господина Журбу, ставшего уже к этому времени депутатом городского муниципального собрания. Около 9 часов утра, когда депутат с двумя охранниками приехал в свой офис, расположенный в административном здании ТЦ «Одинцовский пассаж», Можайское шоссе 16, в него из СВД выстрелил снайпер. Пуля попала бизнесмену в верхнюю часть спины, прошла насквозь и вышла из нижней части живота. Депутат вновь остался жив. А 22 июля в Одинцове 8 выстрелами в упор был убит его водитель Алексей Захаров. Как и его шеф, убитый находился под госзащитой, так как оба были ключевыми свидетелями по делу о вымогательстве у гендиректора рынка 124 миллионов рублей. Обвиняемым по нему также проходил «Белок». Спустя еще несколько недель, 14 сентября, в Москве вместе с водителем была убита адвокат Татьяна Акимцева, представлявшая интересы потерпевших по делу Дмитрия Белкина, в том числе господина Журбы. Таким образом, убийство Виталия Моисеева и его жены стало пятым за год. Следователи связывают его с борьбой за контроль над этим подмосковным рынком. В Татарстане вынесен приговор по делу авторитетного предпринимателя Александра Мамшова, предполагаемого лидера ОПГ Мамшовские, а также пятерым его сообщникам. Они были признаны виновными в бандитизме, нескольких убийствах и других преступлениях. По версии следствия, группировка более 10 лет контролировала в Нижнекамске местных предпринимателей. По данным следствия, бизнесмен Мамшов создал свою банду «Мамшовские» в 1997 году, когда наряду с криминальными деяниями занимался в городе вполне легальным бизнесом. Например, оптовой торговлей различными товарами, ресторанным бизнесом. Кстати, до задержания он, по некоторым данным, проживал в УАЭ, где был совладельцем клуба восточных единоборств. Согласно материалам дела, в марте 2000 года Мамшовские ликвидировали лидера ОПГ Вахитовские по прозвищу Диша, расстреляв его с приятелем из пистолетов ПМ у подъезда его дома на Нижнекамской улице Сююмбике. Как считает следствие, с Дишей у Мамшова сложились неприязненные отношения в связи с борьбой за контроль над предпринимателями, работавшими в одном из рыночных комплексов. А в сентябре 2002 года Мамшовские, по версии следствия, убили одного из своих соратников, не желая делить с ним выручку от похищенной продукции «Нижнекамскнефтехима». В общей сложности подсудимые получили 100 лет колонии строгого режима. В деле об убийстве в 2013 году в Москве лидера крупного мафиозного клана Аслана Усаяна, деда Хасана, появились первые подозреваемые. Задержанный год назад на юго-востоке Москвы вор в законе Ульфат Тагиев, Руфат Генджинский, которого проверяли на причастность к целой серии убийств представителей криминального мира, на допросе рассказал, что он якобы имел отношение к убийству деда Хасана. По его словам, он курировал киллера и разрабатывал детали самой операции. Однако утверждает, что не был организатором или заказчиком убийства. Руфат Генджинский входил в ближайшее окружение влиятельного вора в законе Равшана Джаниева, Равшан Ленкаранский, что подтверждает наиболее распространенную среди силовиков и в криминальном мире версию о его возможной причастности к убийству деда Хасана. 29 октября 2014 года в Москву после освобождения из испанской тюрьмы прилетел Захарий Калашов, известный в криминальной среде по кличке Шакро Молодой, которого считают не просто генералом, а маршалом криминального мира, сравнимым по авторитету разве что с убитым в прошлом году дедом Хасаном. По прилете в Москву криминального авторитета ожидали оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России, которые усадили Калашова в машину и отвезли в контору на Житную улицу. Там с ним, по информации источников, беседовали высшие чины министерства, которые предложили Калашову прекратить бойню между мафиозными кланами и добавили, что если он не сумеет этого добиться, то его выдадут Грузии, где его ждет приговор на 18 лет. Криминальный расклад. Какие изменения могут произойти в криминальном раскладе по возвращении Шакро Молодого на родину после отбытия срока 7,5 лет в испанской тюрьме? Существует версия, что именно определенные силы в России заинтересованы, чтобы Шакро Молодой навел порядок в игорном бизнесе, так как до отъезда в Испанию и впоследствии ареста заведовал им именно он. Теперь же азартные игры в Москве находятся в подполье, но по-прежнему составляют солидную часть теневой экономики региона, да и страны в целом. Занимаются нелегальным игорным бизнесом во многом те же люди, что и во времена, когда Шакро Молодой был у руля, либо их преемники, полагает источник в правоохранительных органах. Сейчас сложно предположить, признают ли они все возвращение крестного отца, но многие из них ждали его прилета, строя свои интересы на использовании авторитета Шакро при переделе сфер влияния. Возможно, что на возвращение криминального маршала сделали свою ставку и сами силовики, желающие перекрыть кислород владельцам подпольных казино. По информации ряда источников, перед МВД России стоит стратегическая задача выдавить игорный бизнес из тени в созданные государством легальные зоны для азартных увлечений. Руководство страны делает серьезную ставку на использование такой зоны в том же Крыму для укрепления региона и возвращение вложенных в него средств из резервного фонда. Не исключено, что в ходе беседы на Житной Калашову все же сделали некое предложение, от которого он не сможет отказаться, учитывая тот факт, что на второй родине его ждет тюремная камера, а обратно в Испанию въезд ему закрыт еще на 10 лет. Обыгрывать возвращение Шакро молодого первыми начали журналисты. Они пытаются обставить его возвращение на родину, мол, теперь он станет королем российского преступного мира вслед за убитым в прошлом году дедом Хасаном. На самом деле, специалисты знают, что как таковой должности король преступного мира не существует. Слишком разношерстная и неуправляемая там публика. В то же время, после возвращения в Россию Калашов, а ему за 60, вряд ли отойдет от дел, так как людям такого масштаба просто невозможно прекратить общение с криминальным миром. Оперативники считают, что Шакро молодой действительно считается преемником деда Хасана, но, скорее всего, будет выступать в качестве третейского судьи, решающего споры между крупными криминальными группировками. Сейчас реальной властью в российском криминальном мире обладает так называемое «славянское крыло» в лице Олега Шишканова, Шишкан, Владимира Тюрина, Тюрик, контролирующий крупный бизнес в Сибири, Сергея Аксенова, Аксен, а также Алексея Петрова, Петрик, считают силовики. Кроме того, есть воры в законе, которые ведут свои дела из Италии, Франции, Греции и ОАЭ, но имеют определенный вес в криминальном мире. Этнический состав лидеров отечественного криминального мира фактически не изменился. Большинство из них по-прежнему выходцы из Грузии. Отсюда два главных, пока непримиримых клана – Тбилисское и Кутаисское сообщество. После расстрела патриарха криминального мира деда Хасана в январе 2013 года его трон Тбилисского сообщества по-прежнему пустует. Пока Калашов отбывал наказание в Испании, в России из-за его богатого наследства начался пресловутый конфликт воровских кланов, не утихающий и по сей день. В то же самое время родственникам деда Хасана, его племянникам Дмитрию Чантурии, Мирон, и Теймурии Мирзоеву, Тимур Свердловский, не удалось занять его трон и стать безоговорочными лидерами, с которыми могли считаться представители других криминальных кланов. Таким образом, ситуация зашла в тупик до такой степени, что многим казалось, что только вмешательство Шакро молодого, который не был замешан в конфликте, сможет положить ему конец. Не лучшие времена сейчас и в Кутаисском клане, с которым на протяжении нескольких лет враждовал дед Хасан. Лидеры воровской оппозиции Тариел Аниани, Таро, Мираб Джангвиладзе, Мираб Сухумский, Джемал Микеладзе, Джемо и Равшан Джаниев, Равшан Ленкаранский сейчас находятся либо за решеткой, либо в бегах. У самого Шакро молодого были серьезные проблемы до отъезда в Испанию. Среди самых его заклятых недругов числились лидеры некогда одной из самых мощных группировок столицы – Измайловской. Ходили слухи, что именно конфликт с Аксеном в начале нулевых заставил Шакро покинуть страну из-за опасений за свою жизнь. К тому времени Захарий уже пережил несколько покушений, как в Москве, так и в родной Грузии. Шакро молодой несколько раз был ранен, а Аксен в ответных разборках потерял спутницу жизни. Конец противостоянию, начавшемуся в середине 1990-х на почве дележа сибирских алюминиевых активов, был положен при протекции авторитетных бизнесменов Михайлова, Михась и Ломакина, Лучок. Они помирили Шакро с лидером измайловских Аксеновым, Аксен. После этого Захарий Калашов взялся за активную деятельность. Почти каждый день, как на работу, вор в законе приезжает в гостинично-развлекательный комплекс «Голден Палас», бывшее одноименное казино. Там Шакро молодой вел прием представителей различных группировок со всех уголков России. Многие приехали, чтобы высказать уважение новому боссу. И это позволяет сделать вывод, что многие признают, что именно Калашов занял место деда Хасана. Обычно во время таких встреч вместе с Шакро находятся законники Юрий Пичугин, Пичуга, Василий Христофоров, Вася Воскрес и Дмитрий Чантурия, Мирон, которые сейчас входят в ближайшее окружение Захария Калашова. Интересно отметить, что частыми гостями являются десятки воров в законе, причем не только из клана близкого сподвижника Шакро Молодого, Аслана Усаяна, дед Хасан, но и выступавших последние годы против последнего. Неизвестно пока, когда и где состоится крупномасштабная сходка законников. Но среди криминальных генералов главной темой для обсуждения стала сложившаяся сейчас ситуация в воровской семье. Так, Захарий Калашов объявил, что временно не считает законниками всех гангстеров, которые получили свои титулы после 2008 года. Речь идет о более чем 150 ворах в законе. Именно в этом году началась кровопролитная криминальная война между кланом Деда Хасана и кланом Тариелани-Ани, Таро и Мираба Джангвиладзе, Мираб Сухумский. Это противостояние разделило большинство криминальных генералов на два противоборствующих лагеря. Обе стороны старались как можно быстрее пополнять свои ряды, из-за чего проводились практически массовые коронации гангстеров. По мнению Шакро, присвоение титулов воров в законе в условиях войны проводились без соблюдения необходимых процедур, иногда без нужного изучения кандидатур соискателей на вхождение в семью. В результате среди новоиспеченных законников оказалось огромное количество молодых людей, которые, по мнению Калашова, этого не заслуживают. В том числе бывшие торговцы на рынках и киллеры, что является грубым нарушением неписанных воровских законов. Именно эта молодежь сейчас позорит всю семью, устраивая кровавые разборки друг с другом. Постоянно можно услышать о нападении на кого-либо из новоиспеченных законников, которых то избивают по несколько часов, простреливают руки и ноги, заставляя отказаться от титула, то полосуют ножами и так далее. По словам источника, Захарий Калашов заявил соратникам, что всех гангстеров, принятых в семью после 2008 года, нельзя считать ворами в законе, пока их кандидатуры по новой не будут изучены на масштабной сходке из нескольких сотен самых влиятельных и уважаемых криминальных генералов. Проведение подобной сходки является сейчас основной задачей Шакро Молодого. Ее точные сроки и место пока не определены, из-за опасения, что правоохранительные органы могут задержать всех собравшихся. По замыслу Калашова, на сходке мафиози обсудят наиболее крупные конфликты в своей среде, а также гангстеров, принятых в семью после 2008 года. Окончательные решения по всем вопросам будут оформлены в виде специальных писем, маляв, которые разошлют по местам лишения свободы. Поскольку под письмами будут стоять подписи более чем 100 наиболее влиятельных воров в законе, эти решения, в отличие от прежних, уже никто в криминальном мире не сможет поставить под сомнение. Важной темой сходки должна стать многолетняя война между кланом Тариелани-Ани, Таро сидит в российской тюрьме, Мираба Джангвиладзе, Мираб Сухумский, сидит в итальянской тюрьме, и кланом Аслана Усаяна. По словам источника, Шакро выразил недоумение появлением сразу нескольких маляв, подписанных небольшим кругом законников, о раскоронации Таро и Мираба. По мнению Калашова, на масштабной сходке должно быть принято одно соответствующее решение в отношении Ани-Ани и Джангвиладзе. Одним словом, все главные события еще впереди.